Я проснулась в больничной палате. Яркое солнце, привет ушедшего лета после нескольких дней постоянного ненастья, заглядывало в окно, заставив меня прищуриться. Наверное, именно поэтому я не сразу заметила Вашария. Он неудобно примостился в кресле рядом с кроватью, положив голову на скрещенные руки. Должно быть, несчастный никуда не уходил, дожидаясь моего пробуждения. Но в последний момент усталость взяла свое, и он задремал. Я повернулась к нему. Задумчиво, чуть касаясь, провела раскрытой ладонью по такому родному лицу, чувствуя, как под подушечками моих пальцев морщины привычно расслабляются, исчезая. Небо! Какие у него круги под глазами! Будто не спал целую вечность! «Киота!» Сонно пробормотал Вашарий. Не открывая глаз, перехватил мою руку, поднес ее к губам, поцеловав, и только затем посмотрел на меня, словно убеждаясь, что это действительно я. «Как ты, моя глупая, безрассудно отважная мышка!» «Не знаю», — честно ответила я, осторожно покрутила головой из стороны в сторону, вроде бы... И с ужасом замолчала, прижав руки к животу. «Я-то жива, но...» «С ребенком все в порядке», — поспешил заверить меня Вашарий. «Хотя родительному Тайрону пришлось весьма потрудиться. Неудивительно, после таких-то приключений пришлось на время ввести тебя в целебный сон». «И сколько это продолжалось?» — спросила я. Посмотрела на свои руки, девственно чистые, хотя их должны были бы украшать ожоги после того, как я спалила Рошара. «Достаточно». Уклончиво отозвался Вашарий. «И все это время ты был рядом?» Вашарий лишь слабо улыбнулся, опять поймал мою ладонь и потянулся было поцеловать ее, но я резко отняла руку. В голове безжалостными вспышками пробуждались воспоминания. Рошар, охваченный огнем, превратившийся в пылающий факел. Фарн, в чьих глазах я увидела свою смерть. Мать, погребенная под чужим заклинанием, и чудовищное признание о том, чем Вашарий занимался ранее, а, возможно, и продолжает заниматься, отдавая все новые и новые приказы наемным убийцам, трудящимся во благо короля и короны. «С твоей матерью все в порядке», — поспешил успокоить меня Вашарий, неверно истолковав выражение ужаса, отразившееся в моих глазах. Ей невероятно повезло. Когда Фарн ударил по ней, она как раз заканчивала формулировать заклинание. Две противоборствующие силы столкнулись, и энергия, высвободившаяся от этого, просто отшвырнула ее от эпицентра взрыва. Помолчал немного и добавил с лукавой усмешкой. Впрочем, я уже убедился, что женщины рода Дайчер умудряются выбираться из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций с наименьшими потерями. «Да уж», – пробормотала я, думая совсем о другом. Что скрывать, слова Вашария очень обрадовали меня, но оставалось слишком много куда более неприятных вопросов. «Зальфия безумно зла на тебя», – продолжил Вашарий, прекрасно понимая, что настроение тети волнует меня меньше всего в сложившейся ситуации, но упорно пытаясь увести разговор подальше от того, что мне на самом деле было интересно. «Она умудрилась скинуть с себя твои чары, поэтому видела всю битву. Когда ее освободили из дома, она выла в полный голос, желая, чтобы тебя отдали ей на растерзание». Хотела завершить дело Фарна и Рошара, так сказать. А потом также отчаянно скандалила, требуя для тебя лучших целителей. Переполошила всю больницу. Благо, что родительный Тайрон отнесся к этому со своеобразным юмором. Мол, хорошо, хоть Зальфия не нападает на врачей и не оглушает их, как в свое время сделала ты. Дальшер тоже в некоторой обиде на тебя. До сих пор не может поверить, что ты рискнула не только своей жизнью, но и жизнью его нерожденного ребенка, выйдя к вампиру. «Уж не ему на меня обижаться!» – буркнула я. Замялась на миг, но все же нехотя продолжила. «Вашарий, леди заранее...» «Я знаю». Спокойно оборвал он меня. Я все знаю. Не беспокойся. Эта проблема уже улажена. Я смотрела на Вашария, ожидая продолжения, но он молчал. Лишь с демонстративным интересом изучал что-то на потолке поверх моей головы. «Что вы с ней сделали?» Пожалуй, даже слишком резко осведомилась я. «Явно обошлись без публичного суда, испугавшись последующего за ним скандала. Сослали на рудники? Быть может, убили, чтобы уж точно никто и никогда не пронюхал про проблемы одного из древнейших родов Нерия?» «Киота, за каких чудовищ ты нас принимаешь?» С прежней иронией начал было Вашарий, но осекся, натолкнувшись на мой холодный презрительный взгляд. «Увы, тебе лучше не знать, за кого я отныне тебя принимаю. Он, наверное, прочитал эти мысли по моим глазам, поэтому неохотно пояснил». «Действительно, мы не могли допустить публичного разбирательства этого дела. Киото, это всколыхнуло бы все миры. Когда еще узнаешь, что мать начальника магического департамента, являющегося третьим лицом в Нерии и в Королевском Совете, наняла вампира и его дружка-убийцу, чтобы устранить Зальфию и тебя? Одна его новая невеста, другая будущая мать его еще нерожденного ребенка и, по иронии судьбы, обручена со вторым лицом во властной иерархии Нерия. Нет, немыслимо было предать это огласке. Или ты желаешь, чтобы газетчиков всех обитаемых миров сразили массовые инфаркты от восторга?» Я не оценила его сарказма. Мне сейчас было не до шуток. После всего рассказанного Фарном я была готова поверить, что Вашарий лично убил Заранию и всех, кто случайно стал свидетелем этой жестокой расправы. «Киото!» Вашарий моментально стал серьезным, почувствовав мое неудовольствие. «Все с Заранией в порядке. Ее определили в одно закрытое учреждение. Надеюсь, ты не собираешься спорить, что ее душевное здоровье вызывает определенные сомнения. Ей нужна помощь специалистов, и там сделают все, лишь бы избавить ее от слишком сильной привязанности к сыну. Это уже определенная патология, а не материнская любовь. Но боюсь, что она может пробыть там достаточно долго, если вообще когда-нибудь выйдет на свободу». Я несколько раз нервно сжала и разжала пальцы. «Нет, мне не было жаль леди Заранию. На мой взгляд, она заслужила этого наказания и даже больше ссылки на иридиевые рудники. Но мне не нравилось, с какой простотой и легкостью Вашарий и Дальшер распоряжались судьбами других людей, не ставя в известность соответствующие органы. Почему? Но почему для некоторых людей в нашем государстве законы не писаны? Это несправедливо!» «Почему ты так злишься?» Осторожно поинтересовался Вашарий, то ли действительно не понимая причину моего раздражения, то ли надеясь, что я не пожелаю начинать ссору. «Милая, леди заранее наняла Рашара, чтобы тот убил тебя и твою тетю как можно более мучительным и длительным способом. Мало того, она свела Фарна с нужными специалистами, которые избавили его от чипа на ограничение магических способностей. А ты так переживаешь за ее судьбу. Не понимаю». Я молчала, кусая губы, и чувствую, как слезы начинают закипать на моих глазах. Наверное, я пожалею об этом разговоре, прокляну себя много раз, но промолчать просто не сумею. Иначе буду вынуждена всю оставшуюся жизнь провести в постоянных сомнениях. Что за человек живет рядом со мной? «Что с Фарном?» – спросила я, свернув на скользкую тропу опасных вопросов. «Погиб». «Пожалуй, даже слишком быстро», – ответил Вашарий. «Как и Рашар. Киото, тебе отныне нечего бояться. Твой домашний арест снят». «Приятно слышать». Медленно протянула я и в упор посмотрела на Вашария. «Ты убил его?» «Да». После краткой заминки признался он. «Я. Осудишь меня за это?» «Таэлия Брикс!» Процедила я и с каким-то болезненным удовлетворением заметила, как Вашарий побледнел. «Тебе знакомо это имя?» Вашарий молчал. Лишь нервно барабанил пальцами по краю моей кровати. Затем, видимо, приняв какое-то непростое решение, с мрачной решимостью вскинул голову. «Ты еще слишком слаба», — проговорил он. «Тебе нельзя волноваться». «Не смей!» Я захлебнулась в отчаянном крике. «Зря». Через секунду он приложил палец к моему лбу, отправляя в теплые объятия небытия.